Рассорившись с отцом, Яна побежала в школу. За прошедшие 2 недели она уже твердо решила, что поедет в Москву к Олегу и будет поступать с ним в театральное училище. Воображение уже рисовало ей красивую жизнь в столице с любимым человеком, вдалеке от мерзлой глины, военных полигонов, очередей за хлебом в сельских магазинах и прочими радостями военных городков. А там, кто его знает, быть может, впереди ждет известность. Вот только жалко покидать отца с матерью. Для начала Яна решила съездить к Олегу недельки на 2, заодно узнать, что надо для поступления. Конечно, она эти 2 недели будет им писать. А школа? Да бог с ней, со школой. Все равно пора ее бросать и поступать в училище. С трудом отсидев 5 уроков, Яна пришла домой. Матери не было. Отец был на своих занятиях, и это было хорошо. Яна понимала, что уйти из дома можно только тайком. С отцом не поспоришь. Она заранее продумала, что возьмет с собой минимум вещей. Все вещи улеглись в синюю плетеную сумку. Яна вздохнула, достала тетрадку по физике. Там была половина чистых листов и вырвала самый последний лист. Тотчас же отворился какой-то первый листок. На это уже было неважно. Размашисто Яна написала короткое письмо родителям. Она просила не судить ее за уход из дома, обещала писать и скоро вернуться. О себе она написала следующее. «Уехала на 2 недели к другу в Москву. Буду узнавать про театральное училище». Яна еще раз огляделась. Ее маленькая комната показалась ей вдруг такой уютной. В окно умиротворенно светило солнце. С полки пялились учебники. На письменном столе была разбросана всякая канцелярская мелочь. Ластики, транспортиры. Такие вдруг родные и приятные. Яна вздохнула, мотнула головой и решительно вышла из комнаты. Она заперла дверь, положила ключ, как обычно, под коврик и бесшумно побежала по лестнице. Яна дошла до дырки в бетонном заборе, через которую каждый день ходила в школу, но дальше направилась в другую сторону, к поселковой остановке автобуса. Ей повезло, автобус как раз стоял с открытыми дверями. Доехав до самого вокзала, Яна села в электричку, отправляющуюся на Александров. Там подождала электрички на Москву и, в конце концов, вышла на московский перрон. До этого Яне никогда не доводилось бывать в столице. Все казалось торжественным и величественным, даже засохшие плевки на асфальте. Неожиданно перед ней появился пожилой и чуть небритый господин в сером, немного помятом пальто. Он вынул пластиковую авторучку и внушительно показал ее Яне. «Девушка, простите, пожалуйста, я инженер-строитель, сам из Донецка. Попал в затруднительное положение. У меня есть новая авторучка, но нет пятачка на метро. Может быть, вы ее у меня купите?» Яна удивилась. Денег у нее было в обрез, но как не помочь человеку? «Я вам просто дам 5 копеек», — сообщила Яна и полезла в карман. «Нет-нет», — запротестовал мужичок. «Возьмите ручку, а то получается, что я как бы попрошайничаю». «Нет, ну что вы, я так не думаю». «Да, спасибо». Мужичок проворно схватил 5 копеек и растворился в толпе. «Вот тебе и Москва, златоглавая», — пробормотала Яна и поплыла в людском потоке. Поток понес ее мимо каких-то киосков и вынес к метро. Изучив карту, Яна без труда нашла станцию «Южная». Ну, собственно, на юге Москвы она и находилась. Она вышла на Южный и огляделась. Вокруг стояли многоэтажки, по-вечернему торопились по домам прохожие. Горел только киоск «Союзпечать». Яне захотелось что-то принести Олегу в подарок, ну, что-то такое, вроде цветов. Но она, конечно, понимала, что цветы парням не дарят. Что бы такое подарить? И тут Яна увидела перочинный ножик, черный, маленький, за 1.30 рубля. Вполне подходящий подарок для парня. Яна пересчитала деньги. Не хватало 3 копеек. Черт бы побрал этого мужика на вокзале. Яна огляделась. Может, набраться бесстыдства и попросить у кого-нибудь 3 копейки? Получится, что я как бы попрошайничаю, вспомнила она слова бывшего инженера. Прохожие куда-то растворились, неподалеку стояли 2 парня. Яна никогда таких не видела, хотя читала о них в каком-то новом послеперестроечном журнале. Это были неформалы. Одеты они были в рваные джинсы, совершенно рваные, как ветошь в военных гаражах, которые протирают машины. У обоих были длинные волосы, как у девок, причем у одного еще зачем-то были выстрижены виски. Нет, у таких просить 3 копейки не стоит. Парни, заметив Яну, повернулись и стали ее откровенно разглядывать. Яна почему-то смутилась и опустила глаза. Удача! В пыли у самой стенки киоска лежали 3 копейки. Яна подобрала их, купила ножик и отправилась вдоль домов к парку Победы. Парк представлял из себя большое глиняное поле с насаженным кое-как кустарником, по-весеннему тоскливым и тощим. Окаймляло это поле асфальтовая дорожка, а вдалеке действительно стояла башня, таких Яна не видела даже в Ленинграде. Яна зашла в подъезд, поднялась на 20-й этаж и вышла на лестничную площадку. Сердце ее забилось. Она протянула руку и нажала кнопку звонка, расположенную над табличкой «Осторожно, злая человека». Яна представила, как сейчас выйдет Олег, и они бросятся друг другу в объятия, будут говорить, говорить, не переставая. Яна расскажет ему про эти 2 недели, которые она провела без него, про ссору с родителями, про побег из дома, про 3 копейки. За дверью еле слышно играла музыка. «Кто там?» — спросили из-за двери. Яна почувствовала, что ее пристально рассматривают в глазок. Это было неприятно. Не дожидаясь ответа, дверь все же открыли. Яна увидела перед собой высокую поджарую девицу, года на 3 старше Яны, с белыми крашенными волосами. На девице был пестрый халат и домашние тапочки. «Да вы кто?» — спросила девица, подозрительно глядя на Яну. «Я, наверное, ошиблась квартирой. Олег здесь не живет?» «Живет», — сказала девица каким-то очень неприятным тоном, каким обычно произносят. «Так... А вы, собственно, кто?» — спросила Яна. Девица, ничего не ответив, обернулась и крикнула в комнату. «Олег! Олег! Ну-ка, подойди сюда!» Где-то хлопнула дверь, музыка усилилась, и послышались шаги. И вот в коридоре появился Олег. Он был совсем не похож на солдатика в домашней штатской одежде, да и успел уже отпустить небольшую щетину, грозящую перерасти в бородку. Увидев Яну, Олег остановился, и на лице его появилась растерянность. — Привет, — сказал он как-то неуверенно. — Олег, это кто такая? — вопросила девица, уперев в бока сухонькие кулачки. — Это подруга одного моего сослуживца, — быстро сказал Олег. — Наверное, хочет узнать про него. Сейчас мы с ней выйдем на лестницу и поговорим. Подожди нас здесь, ладно? — Ничего я не буду ждать, — объявила девица. — Говори, я послушаю. — Ну, котенок, я тебе потом все объясню. Олег нежно взял девицу за плечи. Я буквально на минутку выйду. Ладно, котенок? Яна остолбенела, услышав, как Олег называет котенком эту белобрысую девку. Но он же тем временем нежно, но решительно затолкал девицу вглубь коридора, а сам вышел на лестничную площадку и прикрыл за собой дверь. — Ты что, с ума сошла? — прошептал он Яне. — Ты что так вдруг, без предупреждения? — Кто это такая? — спросила Яна упрямо. — Это Ольга. — Кто такая Ольга? — Моя девушка. — Девушка? Но ты же сказал, что любишь меня. — Ну, сказал. — Яночка, понимаешь, жизнь, она штука сложная, и не надо меня винить. Все меняется с каждым днем. Ольга моя девушка, она меня ждала 2 года из армии. Я ее люблю. А то, что я сказал, что люблю тебя, ну, ты хорошая девчонка, бойкая, симпатичная. Я, конечно, не помню, может, я и сказал такое, но это ведь ничего не значит. Я в тот момент тебя любил, но тот момент прошел, а жизнь продолжается. А слова, они не значат ничего. Когда ты говоришь «здравствуй», ты ведь редко задумываешься, что это не просто машинальное приветствие, а пожелание крепкого здоровья. Ну и... Да почему я должен оправдываться, в конце концов? Что я такого сделал? Яна внимательно слушала его сбивчивую речь, и кровь закипала в ней. Пелена слез застилала глаза, дыхание срывалось и останавливалось, сердце, казалось, разбухло и не билось в груди, а словно звонило в колокол, отдаваясь в каждой клетке тела. Яна больше не могла это слушать. Она до крови закусила губу и, что было сил, залепила ему пощечину, звонко, с треском. Получилось даже не плашмя, а ребром ладони по щеке. Тут же речь оборвалась, и Олег отлетел к бетонной крашеной стене. Не глядя, Яна повернулась, бросилась мимо лифта к лестнице и побежала вниз. Ей казалось, что она бежит целую вечность. Слезы мутной пеленой стояли в глазах, и только мельтешил вокруг калейдоскоп серых исписанных стен и серых заплеванных ступеней. Да тревожно звенели дребезжащие трубки ламп. Хлопнула дверь подъезда, и в лицо ударил прохладный весенний сумрак. Прямо перед собой Яна увидела скамейку, она с размаху села на нее и закрыла лицо руками. Столько она так сидела, Яна потом не могла вспомнить. Может быть, час, может быть, всего минуту. Очнулась она, когда чья-то рука дернула ее за плечо. «Эй, подруга, случилось чего?» Яна подумала, что у нее сейчас должен быть совершенно идиотский вид. Но, впрочем, какая уже разница? Тем не менее, лицо открывать не хотелось. «Случилось?» Глухо ответила она, не отрывая рук от лица. «Кто обидел-то? Ты скажи, мы сейчас с ежом ему настучим по репе. Поваляться с сотрясением мозга, поумнеет». «Не надо, никто меня не обидел», — вздохнула Яна. «А чего так сидишь?» — подал голос кто-то другой. Яна, наконец, отняла руки от лица. Перед ней стояли те самые два неформала, которых она видела у метро. «Ого!» — сказал сразу тот, что был с бритыми висками. «Плохо дело!» И она поняла, что вид у нее и впрямь ужасный. «Ну, успокойся! Все нормально! Солнце светит, ветер дует, птички гадят!» — успокоил ее второй. «Портвейн будешь?» «Буду!» — сказала Яна. «Тогда пошли!» Парень заботливо обнял ее за плечи. «Не бойся, мы не обидим». Яна встала и пошла за ними. Шли они недолго, какими-то дворами, и, наконец, вышли к длинному дому. «Ну вот, например, сюда». Ёж неуверенно указал на один из подъездов. Они зашли в какой-то подъезд и поднялись на второй этаж. На лестнице было темно, закопченные лестничные пролеты... Потолки были исчерканы надписями. Одиноко торчали разбитые лампочки. «Садись», — сказал Брит и указал на ступеньку. Яна послушно села. «Меня зовут Космос, а это Ёж». Ловким ударом об перила Космос сбил пробку с бутылки. «Яна». «А чё, клички нет? Просто Яна?» «Просто Яна». «Ну, нормально. На, пей». Яна взяла бутылку, запрокинула голову и влила в себя сразу половину бутыли. В животе появилось приятное тепло и стало расползаться по всему телу. «Ух, молодец!» — одобрил Космос и сам приложился к бутылке. Вдруг на площадке открылась одна дверь и высунулась старушка. Космос тут же отвернулся и поспешно спрятал бутылку под куртку. Старушка... хищно поводила носом. «Че опять расселись?» «А мы тут первый раз», — искренне удивился Ёж. «Не ты, так другой. Каждый день тут всякие сидят, пьют, того и гляди, дом подпалят, сволочи». «Бабка, вали отсюда по-хорошему», — прошипел Ёж. «Милиции на вас нету». Бабка хлопнула дверью. Ёж и Космос громко заржали. «Ну, так что с тобой случилось-то, подруга?» Снова стал серьезным Космос. Яна помолчала и вдруг стала рассказывать про школу, про гараж, про расческу, про то, как она приехала в Москву и как оказалась на лавке у подъезда. Космос и Ёж слушали, не перебивая. «Понятно», — вздохнул Космос, когда Яна закончила рассказ. «Ну и вот что я тебе скажу. По-нашему, по-панковски, запомни, все в мире дерьмо. И твой Олег — дерьмо. И ты — дерьмо. И я — дерьмо. И вон Ёж тоже — дерьмо. Ты давай меня не припахивай. Я не панк, я хиппи», — обиделся Ёж, оторвавшись от бутылки. «Да все равно дерьмо. И грузиться по этому поводу...» «Чего делать?» — переспросила Яна. «Ну, конючить, страдать. Короче, грузиться, что мир дерьмо, это дерьмом булькать, понятно?» Яна кивнула. Космос театральным жестом провел рукой по воздуху. «Вот, смотри сама. Разве мы не в дерьме?» Яна оглядела закопченные лестничные пролеты, пыльные серые ступени, бычки на полу. То ли аргумент был убедительный, то ли подействовал портвейн, но Яна стала успокаиваться. «Да, мы в дерьме», — вздохнула она и вдруг действительно почувствовала облегчение от этих слов, будто все сразу встало на свои места, и все законы жизни стали полностью объяснены. Неожиданно внизу хлопнула дверь, и на лестнице послышались громовые шаги. Кто-то поднимался, здоровый и внушительный. Космос на всякий случай спрятал пустую бутылку под куртку. «Эй вы, козлы!» — раздался громовой голос, и в густой темноте появился милиционер. «А ну ко мне, быстро!» «Вот попали!» — шепнул Ёж. «Это бабка вызвала. Сейчас в отделение поведут». «За что?» — удивилась Яна. «За ухо!» — мрачно прошептал Космос. «Куда бы бутылку спрятать?» «Эй, долго вас ждать? Или мне самому подняться?» — заухало внизу. Яна встала со ступеньки и начала спускаться первой. Милиционер был рослый, немолодой. Лицо его было неразличимо в полумраке и казалось просто квадратным пятном. Яна приблизилась к нему. «А, маленькая сучка, трахаться негде!» «Ничего, в обезьяннике трахнут. Распустила вас перестройка подонков». Он грубо схватил Яну за плечо, стащил с лестницы и швырнул за спину влево в короткий тупик перед двумя чьими-то дверями. Яна ударила щекой окрашенную дверь. «Следующий давай, сколько вас там?» — заорал милиционер снова. Яна с детства была воспитана почтение к армии и милиции, но, очевидно, портвейн и душевная травма, пережитая несколько часов назад, что-то изменили в ней. Яна стиснула зубы и бросила вперед. Милиционер краем глаза увидел стремительное движение и, наверное, подумал, что девчонка хочет сбежать. Он резко повернулся к ней, чуть присел и расставил в воздухе широкие ручищи. Яна отметила, что противник открылся полностью и привычно взмахнула ногой. Прямой удар носком башмака в подбородок отбросил милиционера назад. Он отлетел на несколько шагов, мотнул головой и зарычал. Яна отметила, что почти полностью вес тела у него сейчас на правой ноге и прыгнула еще раз, хватая его за рукав и с размаху опуская обе ноги слева на его колено. Нога милиционера послушно подвернулась, и он, лишенный опоры, стал заваливаться на пол. Яна изогнулась всем телом, в падении схватила его затылок и с силой впечатала носом в стену самого пола. Милиционер взвыл и дернулся. «Быстрее отсюда!» — скомандовала Яна, отметив, что язык почему-то плохо ее слушается. Космос и Ёж рванули за ней, перепрыгнув стонущего милиционера, и все трое выскочили на улицу. Яна не знала теперь, куда бежать, но космос свернул в какую-то арку. Они пронеслись какими-то дворами, пересекли шоссе и заскочили в трамвай, который словно их ждал. Вагон-прицеп был пуст, и они устроили все втроем на заднем сиденье, громко дыша. — Ты с ума сошла! — восторженно сказал космос. — Ты представляешь, что бы могло быть с нами со всеми? Это же тюрьма! — добавил он шепотом. — Я чуть не обоссался, — признался еж. Космос вытащил из-за пасухи пустую бутылку и сунул ее под переднее сиденье, почему-то оглянувшись. Яна хотела сказать, что никому не позволит разговаривать таким тоном с собой и своими друзьями, а ежа и космоса она уже считает друзьями. Хотела сказать, что милиционеру этот урок пойдет на пользу, в следующий раз не будет хамить. Но после драки и бега по всему телу разливалось приятное тепло. Язык не слушался и хотелось спать. Яна закрыла глаза. «Слушай, а тебе вообще куда? Ты где живешь?» Космос потряс ее за плечо. «Нигде», — сказала Яна. «Ну так не бывает», — вмешался еж. «С сегодняшнего дня нигде», — повторила Яна. «В Ярославль я не вернусь. Я буду поступать в театральное». «То есть тебе нужна вписка?» «Чего?» «Ну, вписка. Место, где можно писаться», — путанно объяснил еж. «Наверное». Яна снова закрыла глаза. Очень хотелось спать. Сквозь сон Яна слышала, как парни вполголоса переговариваются. «У меня полон дом шнурков», — говорил космос. «И у меня тоже предки», — ответил еж. «У кого бы ее вписать? Может, ее к весне отвезти?» «Да ты что? До весны далеко. Уже, наверное, электрички не ходят. Можно жуку позвонить». «А жук сейчас списывает?» «Ну, попросит, впишет». «А может, к мыши?» «А чё, идея?» «Янка!» — космос потряс Яну за плечо. «Мы тебя впишем у мыши». «Ты не пугайся и не удивляйся. Там большая тусовка. Отвязывай народ, тебе там понравится». «Спасибо, ребята», — сказала Яна. «Только ты там не бей никого», — строго и серьезно предупредил космос. «Ишь, Жан-Клод Ван Дамка нашлась». «Дамка», — громко сказал еж. «Чего?» «Теперь ее будем звать Дамка». «Точно», — космос кивнул. Яна проснулась и ощутила, что лежит в одежде, на чем-то мягком. Она открыла глаза. Это была комната, большая и светлая, только находящаяся в жутком состоянии. Стены были исписаны и изрисованы, остатки обоев свешивались клочьями, мебели не было вообще, кроме стула без ножки, стоящего в углу, и огромного черного чемодана, старого-старого, валяющегося распахнутым у батареи. Очевидно, его использовали как шкаф. Повсюду были разбросаны какие-то шмотки, мешки, одеяло. Весь пол наполовину был завален матрасами, а на веревках, протянутых под потолком, огромные пучки какой-то травы, от которой в комнате приятно пахло свежескошенным сеном. Сама Яна лежала в углу на матрасе, заботливо прикрытая рваным серым пледом. Вчерашнее помнилось смутно, во рту пересохло и очень хотелось пить. Яна стала вспоминать, как же она здесь оказалась. И тут, как заноза в сердце, всплыло воспоминание о предательстве Олега, только уже не такое сокрушительное, как вчера, немного потускневшее, но все равно окрашивающее мир в черные цвета. «Весь мир — дерьмо», — вспомнила Яна, и на душе немного полегчало от этого заклинания. Затем она вспомнила подъезд милиционера и сморщилась. И что это на нее нашло вчера? Затем был трамвай. Затем... Что же было затем? Они куда-то шли, ребята поддерживали Яну. Потом дверь, слова. «Это дамка, она из Ярославля. Ей нужна вписка». Потом... Кто-то протягивает чашку горячего чая, Потом Яну заботливо кладут в угол и укрывают одеялом. Какой кошмар! Надо же было так напиться! Всего-то полбутылки портвейна. Правда, на голодный желудок. Яна скинула одеяло и встала. Мир немного гудел и покачивался, но сохранял поразительную четкость и резкость. Краски были яркими, воздух прозрачным, короче, жить было можно. И она подошла к двери и выглянула в коридор. Коридор был длиннющим, заваленным досками и еще каким-то мусором. В глубине раздавались голоса. И она пошла на шум и вышла на кухню. Тут сидело несколько человек, среди которых Яна узнала ежа. «О, дамка пробудилась!» — обрадовался еж. К Яне подошла небольшого роста хрупкая девушка со взрослым лицом. На ее руке висело несколько плетеных браслетиков из разноцветных ниток. «Меня зовут Мышь», — сказала она. «Ты как сегодня? Нормально?» «А что?» — спросила Яна. «Говорят, вчера тебе было плохо». «Было», — вздохнула Яна. «Ну, ты в крейзу не падай. Все будет хорошо. Ты из Ярика?» «Откуда?» «Ну, из Ярославля». «Ну да, из военного городка». «Тьфу-тьфу-тьфу! Не к весне будь сказано!» Ёж постучал по столешнице, и все засмеялись. «Чай в чайнике, а гречку уже всю схавали», — сказала Мышь. «Ёж, налей дамке чаю». Ёж полез искать пустую кружку. Яна сказала, что сейчас придет, и отправилась на поиски туалета. Туалет находился в самом конце разгромленной квартиры и был тоже весьма плох. Из мутного зеркала на Яну глянула оплывшая, немного печальная физиономия. Яна кое-как умылась и вернулась на кухню. Ей вручили чашку чая, и она села на пол, в уголок, на матрас. Матрасы были разбросаны на кухне. Рядом села Мышь. — Мышь, а что у тебя в квартире такой разгром? — спросила Яна. — Не грузись. Просто дом старый, а мы на последнем этаже. «Ты здесь живешь?» «Ну, вроде как. Вообще, это не жилое помещение. Но у нас как бы художественная мастерская». «Ты художница?» — удивилась Яна. «Да», — кивнула Мышь. «Алена Меньшова. Может, слышала?» Яна призадумалась. Нет, конечно, художников она не знала и вообще не интересовалась этим. Но зато подумала, что Мыше определенно намного больше лет, чем могло показаться сначала. «Тут нас трое художников. Я, Кельвин и Вуглускр», — продолжала Мышь. «Кто-кто?» «Ну, ты их не знаешь. Они вечером придут. Тебе у меня нравится?» «Нравится», — искренне улыбнулась Яна. «Ну, живи», — улыбнулась в ответ Мышь. «Только у нас с Хавчиком проблемы». «С чем?» «Ну, с едой». «Цивильная ты какая-то, несистемная». «Чего? Какая?» Мышь вместо ответа засмеялась. Смех у нее был звонкий, но смотрела она при этом куда-то в пространство, вверх, и это было странно. «Слушай, Мышь, а ты не знаешь, что нужно, чтобы в театральное училище поступить?» «О-о-о!» Мышь поглядела на Яну с уважением. «Это тебе надо у Кельвина спросить вечером. Он поступал когда-то». «И чего, не поступил?» «Поступил. Поучился и ушел». «А почему?» «Каждому свое». Мышь пожала плечами. Они помолчали. Яна оглядывала просторную кухню. Действительно, в углу стояла картина без рамы. На ней было что-то непонятное, какие-то закручивающиеся спирали, узоры. Под картиной сидел малыш, лет двух, не больше. Он тихо перебрасывал в руке старую, ободранную деревянную ложку и весело поглядывал на сидящих в кухне. «А это кто?» — спросила Яна. «Бэбик? Это мелкий. Мой бэбик». «Твой? А отец где?» «Рольф, а его нет», — сказала Мышь. «Сбежал, сволочь!» — неожиданно вырвалось у Яны. «Нет, умер от передоза». «Извини», — прошептала Яна, — «от наркотиков». «От черняшки. Ханкой ширялся», — ответила Мышь. Яна помолчала. «А ты?» А что я? Мне не привыкать. Я так уже 3 своих похоронила. Хорошо, хоть в углу у меня в этом смысле лапочка. Кришнаит. Нет, в смысле, ты сама не того? Черняшкой двигаться? Нет, я еще пожить хочу. Мышь вдруг быстро взглянула на Яну. И, кстати, учти, на этой вписке закон. Опьюшников выписывает пинками, так что не вздумай сюда приносить чего. Да ты что? — обиделась Яна. — Я не наркоманка и не забулдыга какая-нибудь. Она вдруг вспомнила, в каком состоянии ее вчера привели сюда и осеклась. — Нет, дамка, я на всякий случай предупредить. Тут все знают. Вайн всегда на ура. Ганжа курим. Колеса только если по праздникам. Винтовых не приветствуем. А опьюшников, которые черным медленно двигаются, вышвыриваем с лестницы. Я ничего не поняла. Ой, боже, перевожу для цивилов. Выпивку носить можно и нужно. Марихуану курить можно. Таблетками не закидывайся особо. Первитин не вари или потихоньку, чтобы массового винтилова не устраивать. А если что-нибудь маковое принесешь, ханку там или героин, то можешь забыть этот адрес. Помирай где-нибудь на других вписках. Хватит на мой век трупов. Яна помолчала. Да ты не грузись. Все нормально. Это я так. Профилактическую работу веду, сказала мышь. В углу напротив сидели еж и какой-то наголо бритый парень. У ежа в руках откуда-то появилась гитара, и он медленно дергал струны. Спой яйца. Попросили вдруг 2 девицы, сидевшие за столом и нанизывающие бисеринки на нитку. «Как вы задолбали со своими яйцами!» — вздохнула мышь. «Откуда у меня на вписке берутся панки?» «Я не панк, я хиппи!» — запротестовал еж. «Это космос-панк!» «Да все вы хороши!» Мышь встала и вышла из комнаты. Еж еще раз перебрал струны и хитро спросил. «Значит, яйца?» «Яйца!» — хором закричали девчушки за столом, и к ним присоединились еще 2 парней, и даже, кажется, Бэбик что-то гугукнул. Ёж ухмыльнулся, с важным видом перебрал струны и начал отбивать жесткий ритм. 1, 2, 3, 4. «О, стыд и срам! Я ходил по дворам, переулкам славы, аллеям гордости». Одинокий мент попросил документ и повесился от безысходности. Бум-бум-бум. Все мы яйца в инкубаторе. Бум-бум-бум. Все мы яйца в инкубаторе. Бум. Все мы яйца. Припев повторяли хором, подключилась даже Яна. А Бэбик радостно колотил ложкой по своему матрасу. Но дальше вышла заминка. Юж забыл слова, да и никто тоже не мог вспомнить, поэтому припев повторили еще 3, с каждым разом все громче и громче, пока, наконец, не вернулась мышь. «Эй вы, децибелы, вы прекратите, наконец!» Она повернулась к Яне. «Понимаешь, вчера принесли эти гаврики новую песню, всю ночь орали. Космос под утро все-таки слинял, а песня осталась». «Так это его песня?» — догадалась Яна. — Ага! — радостно хихикнул еж. — Он же у нас поэт-песенник, блин! — А что он еще написал? — спросила Яна. — Да много чего. Песни у него панковские, стихи. — Ну, спой еще что-нибудь, — попросила Яна. — А чего спеть-то? — растерялся еж. — Про Ленина спой, — усмехнулась мышь. — А, точно! — обрадовался еж и громко объявил. Исполняется революционный фокстрот-кадриль про тусового чувака Ленина. Ёж подергал струны, словно проверяя, хорошо ли они держатся, и запел. 17-й год, некайфовое время, галимый тухлый бардак. Но вышел братушка с кликухою Ленин, тусовый это вязный чувак. Он встал на поребрик и двинул телегу, что царь обломистый урод, буржуи вообще задолбали, нефиг динамить свободный народ. 17-й год, не кайфовое время, облом и гнилая пурга. Да здравствует Ленин, да здравствует Ленин! Тусовку повел на врага. Все захлопали, а Яна даже закашлялась от смеха. «Ой, чего я вспомнила!» — закричала она. «Ёж, а один там, короче, написал стих про параноика». «Лес дремучий снегами покрыт», — откликнулся Ёж. «Да, а ты откуда знаешь?» — опешила Яна. «Ну, это же тоже космос!» — пожал плечами. «Старое, старое!» «Ёж, ты врешь!» — возмутилась Яна. «Это Олег написал, ну, про которого я вам вчера рассказывала». Закончила она совсем тихо. «Это он тебе так сказал?» «Ну да». «Видишь ли?» Ёж задумчиво перебирал струны гитары. «Этот козел живет с космосом в одном доме. А мы частенько там на лестнице орали, курили вместе». «Дамка, у меня к тебе просьба». Мышь была серьезна, и в ее глаза бегали искорки настороженности. «Надо отвезти в одно место одну вещь». «Да, конечно. А куда?» «Это я тебе сейчас расскажу. Тебе за эту вещь дадут денег. Много денег. Хотя почти все придется отдать. Но нам хватит на хавчик. Очень надолго». «А что это?» «Это 5 килограмм анаши». «Наркотики?» «Мышь, а почему сразу я?» «Потому что у тебя вид самый цивильный». «Да я никогда наркотики...» «Да какие же это наркотики? Это анаша». «Но на нее ведь садятся и потом умирают». «Ну кто тебе сказал такую глупость?» «На нее не садятся. Ну, бывает иногда, что человек без нее тоскует, как без кофе. Но никто от нее не умер сроду. По крайней мере, я такого не слышала». «А что от нее бывает?» Мышь поразмыслила. «Глупеет от нее постепенно. Там клетки какие-то особые в мозгу гибнут. По горсточке, после каждой раскурки. Только это незаметно так сразу, потому что гибнет горсточка, а их там миллиарды. Но как посмотришь на тех, кто несколько лет каждый день раскуривается, сразу поймешь». «Ну, вот видишь». «А чего?» «А водку, если пить каждый день, что, лучше будет?» «Не знаю». «Ну, лучше, конечно, но не намного». «Ну вот, а нервные клетки не восстанавливаются». «Они еще иногда гибнут, когда нервничаешь», — сообщила мышь. «Я нервничаю». «А чего ты нервничаешь?» «А что, нам жрать нечего? А ты тут живешь уже неделю, а такую простую просьбу выполнить не можешь». Яна вздохнула. Действительно, отказываться было неудобно. «Ну ладно, куда везти?» «Значит так», — оживилась мышь. «Главное, смотри, чтобы ментов вокруг не было. Значит, на Курском вокзале у расписания будет стоять человек». Мышь подробно рассказала, как и что. «А если меня поймают?» «Тебя не поймают». «А если?» «А если сейчас сюда придет милиция?» И всех поймают. Здесь знаешь, сколько анаши? Осенью было 50 килограмм. Сейчас 15 осталось. А ты не боишься? Ну, знаешь, всего бояться, значит, не жить вообще. А мы на этом живем. Летом бригады едем на сборы в Чуйскую долину, где дикая конопля растет. Собираем, сушим, привозим, продаем. Как? Так просто едете и собираете? «А если вас в поезде поймают?» «Конечно поймают, если траву мешками в поезде возить». «Ты думаешь, что говоришь?» «Да мне все так просто. Официально это как бы комсомольский стройотряд в летний строительный лагерь едет. Так вот, туда и обратно якобы на автобусе с комсомольскими песнями и стенгазетами. На самом деле только туда, на автобусе, а обратно он едет весь забитый тюками». «Представляешь, сколько там?» «А водитель знает?» «Ага, не знает. Все он знает прекрасно. Ему знаешь, сколько за этот рейс выходит?» «Ты не поверишь. Но больше всех комсорги получают, которые этот стройотряд организуют. И там у себя по всем райкомовским документам прикрывают. Точнее, ничего не скажу. Не могу подставлять людей. Вот такие дела. Это мы уже третий год так делаем. Да и раньше, наверное, так было. А как сборщики обратно едут? Известно как. Взявшись за руки подвое, абсолютно налегке, ни одного конопляного листика. Если поймают менты, все чисто, не придерешься. Они тоже не дураки. Знаешь, как шмонают каждого, кто из Чуйской долины едет, особенно по трассе? Как это по трассе? О, Господи Иисусе! Ну, автостопом, на попутках. Ого, на машинах? Это же сколько денег стоит? Дамка, ты меня убиваешь своей дикостью. Это поезд денег стоит, а тут бесплатно, на попутках. Ну и кто же это повезет бесплатно? Да ты с ума сошла! Так вся молодежь во всем мире едет, особенно в Европе. Это еще у нас страна дикая, еще только перестраиваться. Ты фишку не просекаешь. Я же не нанимаю шофера специально меня везти куда-то, как в такси. Он едет сам, по своим делам. А я поднимаю руку, голосую, улыбаюсь, объясняю, что еду в Москву автостопом. Если человек хороший, он меня берет с собой. Что ему, места в машине жалко? А какой ему смысл? А ты что думаешь, хороших людей нет на свете? 50 проедут, один остановится и подвезет. Да и ему тоже хорошо. Может, ему скучно одному. Или он засыпает от усталости. И того гляди, съедет на встречную полосу. А так, новые люди, поговорить есть с кем, анекдотами обменяться, а то даже и на жизнь пожаловаться. Тебе? А кому пожаловаться-то? Жене, теще, начальнику на работе. Он меня встречает в первый и последний раз. Почему бы не пожаловаться? Он же видит, что перед ним тоже хороший человек, который и выслушает, и посочувствует. Ты вот мне на жизнь жаловалась, про своего Олега рассказывала. Разве тебе не легче после этого стало? Легче. Слушай, а если машина не в Москву едет? Конечно, не в Москву. Она до ближайшего города едет. Или просто 40 км до поворота. А там ты дальше стоишь, голосуешь, и так до Москвы. А шофер не боится незнакомых людей с собой брать? Но он же не слепой. Видит, кто голосует. Если 5 зэков в татуировках и с ножами, тогда только скорости прибавит, да еще по встречной полосе объедет. Но если парень с девушкой, туристы с рюкзаками, то видно же сразу, кто такие. Это наоборот. Тебе надо начеку быть, особенно когда одна едешь. Хорошие люди хорошими людьми. А все бывает. Могут и приставать начать. Короче, смотри внимательно, кому садишься. Смотри на лицо. На нем все написано. Да. Яна была потрясена таким обилием свалившейся на нее новой информации. А куда потом этот автобус девается? А вот это как раз самая проблема. Сбыта нет. Не будет же по спичечному коробочку продавать. Надо килограммами. Распихиваться по таким вот квартирам, складам, как у меня. А если найдут? А меньше болтать надо. Мышь внимательно взглянула на Яну. Надеюсь, ты понимаешь, что все это никто не должен знать. Даже большинство из тех, кто здесь бывает, этого не знают. Ты знаешь, почему я это все тебе рассказываю? Потому что вижу, что ты хороший человек, и никогда меня не выдашь. У каждого человека на лице написано, кто он такой. Надо только уметь читать. А мышь никогда не ошибается. А насчет того, что опасно? Ну да, опасно. Но мы находим большого покупателя и продаем не меньше 5 кг. Даже знакомым банкующим не продаем. Как это банкующим? О, дикость и серость. Объясняю. Есть такая работа у студентов в общежитиях и прочих безденежных людей. Покупается стакан травки, а потом своим продается по кораблю, по коробочку спичечному. В стакане 10 кораблей, ну и обычно еще чуть-чуть. И на этом банкующий какие-то деньги зарабатывают от стипендии до стипендии. Но мы банкующим не продаем. Их выцепят и выйдут на нашу квартиру. Только по 5-10 кило. В прошлом месяце Кельвин во Владимир отвозил 10 кило. А если поймают? А как поймают? Едет типа студент из Москвы во Владимир на электричке с рюкзаком здоровым. Мы ему даже удочку к рюкзаку дали для такого дела. Кто проверит? В прошлом месяце еще снег был. Какая удочка? Мышь поморщилась. Правильно мыслишь, дамка. Это мы, конечно, стормозили. Кельвин нам высказал, что он о нас думает. Его и туда, и обратно в электричке все спрашивали, куда это он с летней удочкой едет. Хотя сам тормоз мог бы и догадаться первый. Но ничего страшного не произошло. Просто съездил, как дурак. Яна помолчала. А не опасно так возить одному? Оно ведь могут кокнуть, труп в речку, деньги в бочку. Опять правильно мыслишь. Мы тоже поначалу толпой ходили. Даже пару раз нам присылали специально вот такой высоты демонов для охраны. Но за 3 года нас никто не тронул. Да и кому это нужно? Деньги для серьезной мафии не такие большие, чтобы руки пачкать. Может, нашу квартирку по осени они бы и грабанули, если бы знали где. А из-за 5 килограмм никто пачкаться не будет. А для мелкой урлы... Для мелкой выгоднее с нами торговать, а не воевать. Тут ведь такое дело. Милиция пока сильна, чтобы там газеты перестроечные не писали. А навести ее на кого-нибудь из мести никогда не поздно. Так что тут все на доверии делается. Шаг влево, шаг вправо. Сама понимаешь. К тому же не забывай, дело-то комсомольское. И организовали его оттуда». Мышь кивнула головой вверх. И они тоже следят, чтобы ни одну из ихних бригад не обижали. Так что мы под комсомольской крышей пока что ходим. Правда, у них там сейчас все разваливается, но экспедиции летом все равно будут. Они просто переберутся под другую вывеску, и все. А что, кроме вас много таких бригад? Когда мы на это дело подписались... 4 года назад с Рольфом, одним моим другом, который меня с винта снимал, а потом сам от передозы черняшки умер. Я тебе рассказывала. Мышь вздохнула. Неважно, короче. Вот когда мы на это дело подписались с сборщиками, там уже ездило 3 комсомольских лагеря, по 2 рейса за лето каждый. А потом, когда я иллюстрировал альманах «70 лет комсомола», получила гран-при Союза. «Ты иллюстрировал альманах 70 лет комсомола?» — изумилась Яна. Она вспомнила невероятных размеров праздничную книгу размером с картину средних размеров, с обложкой, обтянутой алым бархатом и золотой бахромой. Книга стояла в школьной библиотеке на самом видном месте. Школа гордилась этой книгой. Далеко не каждой школьной библиотеке полагалось иметь этот юбилейный экземпляр. Альманах рассылали только по крупным районным библиотекам страны. Не все, конечно. Там с полсотни художников работало. А как ты туда попала? Я, в общем-то, художник. Училище закончила в Новосибирске. Скромно, но с ударением произнесла мышь. Да, в книгу... Ты разве комсомолка? А ты знаешь, сколько мне лет? Нет, я уже давно об этом стеснялась спросить. 28. Ух, нифига себе. А так на вид 19, не больше. Я знаю. Так вот, в мое время все были комсомольцы. А в книгу вот как раз эти комсорги из райкома меня и предложили в команду. Разочарованно протянула Яна. «Чего, обиделась мышь. «Туда все художники по блату попали, по рекомендации. А союзное гран-при мне, между прочим, уже сами по себе дали». Яна смутилась. «Прости, я не это имела в виду. А какие именно твои иллюстрации?» Мышь хмыкнула. «У меня тут на квартире не его. Там такие приколы. Если, конечно, знать, куда смотреть. Там у меня и конопля цветет на заднем фоне, и бисерные фенечки на руках у комсомольцев-героев, и вообще. Да, так вот, мне после этого союзного гран-при выдали мастерскую, и мы устроили здесь базу. И теперь ездим не как простые сборщики, а уже как базовики. Там эти комсорги с каждым годом расширяются. У них сейчас большая структура. Последний год ездил уже бригад 12, наверное, из разных городов. А сейчас, мышь заговорила шепотом, сейчас они, по слухам, стали еще что-то мудрить с продажей цветных металлов. Это сейчас вообще колоссальные деньги. Так что, может, через пару лет вообще этот конопляный бизнес забросят или продадут кому-нибудь. Чего им пачкаться-то лишний раз? Ну, пока бизнес процветает. Я это к тому, что, если хочешь, могу тебя устроить к нам в летнюю бригаду. Ой, ну я как-то... Ладно, до лета еще далеко, но имей в виду. Слушай, а если в доме обыск? Обыск? В художественной мастерской? Запросто. Но у нас еще не было никогда. Тьфу-тьфу-тьфу. Да и спрятано все хорошо. Знаешь, в старых домах такие тайники. Это только с собакой надо приходить. А у нас по всем углам красный перец рассыпан. Даже на лестнице. А вот то, что в комнате висит, не найдут, что ли? Мышь фыркнула. Ну ты даешь. Ты коноплю что, ни разу не видела? Это же пятилистник. А в комнате чеберец висит, полынь и еще какая-то зелень. В углу скра всякие заморочки. Курить табак ему Кришна не велит. Он эту дрянь в трубку забивает и курит. А сам он вообще наркотиков не потребляет никаких. Даже травки не курит и не пьет ни спиртного, ни кофе, ни чаю. Говорит, что это тоже наркотики. А чего же он ими торгует? А жить надо? Да и не смерти же он торгует. Мы же не героином, не кокаином, не винтом. А травка, она не смертельна. Ее даже в некоторых странах разрешили. В углу скр... Он вообще сам когда-то винтился. Чего делал? Винтом ширялся. А это вредно? Конечно, вредно. По вене разную гадость пускать. Я когда-то тоже была винтовая. Чудом слезла перед тем, как окончательно коньки отбросить. Если бы не помогал мне тогда Рольф, конец мне, совсем уже до ручки дошла. Винт же все силы из организма вынимает на приход. А какой от него приход? Ну, какой? А как тебе объяснить, если ты не винтилась? Энергия переполняет, бегать хочется, прыгать, трахаться. Ну, это же хорошо. Чего? Трахаться хорошо. Да видишь ли, дамка, в чем дело? Те девчонки, которые под винтом трахаются, те напрочь разучаются оргазм без винта получать. А у винтовых мужиков стоять перестает без винта. Значит, в углу скр? Не, в углу скр уже 2 года как слез. И все у него нормально. Не веришь? Проверь сама. В каком смысле? Смутилась Яна. В углу скр же твой парень. «Ну и что? И Кельвин тоже мой. У нас же семья солнца, free love». «Чего? Свободна любовь. Дамка, ты прямо дикая какая-то. Может, ты вообще девственница?» «Нет». «Ну, слава Кришне». Мышь глянула на будильник, висящий на стене на толстой белевой веревке. «Все, времени уже много, в общем, поезжай». «Ладно», — Яна вздохнула. «Чего везти?» «А вот же!» Тут только Яна заметила, что в углу стоит огромный пакет из белого пластика. Из пакета торчали ветки вербы. «А верба зачем?» — удивилась Яна. «Ну ты даешь! А еще в военном городке я жила. Для маскировки, конечно. Военная хитрость. Ну и для того, чтобы тебя нашли. Девочка с белым пакетом, из которого торчит верба». «Все, счастливо», — сказала мышь. «Денег они сами знают сколько. Не вздумай там пересчитывать у всех на виду. Спрячь быстрее, иди к метро. Я не думаю, чтобы там был непорядок с деньгами. Им очень выгодно. И дальше у нас покупать. По такой цене они нигде не найдут. Мы им уже второй раз продаем. Прошлый раз платили правильно. Еще посмотри, чтобы за тобой хвоста не было. Сумеешь? Постараюсь. Будут задавать вопросы, особенно мой адрес, выспрашивать ни одного лишнего слова. Встретились, разбежались. Понятно? Понятно. Мышь, а насколько это опасно? Дамка, это знает только Кришна. Но я тебе так скажу. Есть такая фишка, что в наркобандах молодых и неопытных подставляют как раз под провальные операции. Сдают ментам. Менты сажают эту мелочь, ставят у себя галочку и отстают надолго. Как ты понимаешь, у нас не так. У нас не наркобанда, а большая дружная семья. Семья Солнца. Ну, видела надпись на входной двери? Вот и я бы тебя никогда не отправила на опасное дело. Лучше бы сама сходила. Ну, а тут как раз все нормально. Просто нужен цивильный человек, причем не засвечен еще нигде. Понятно? Понятно. Ну, тогда все. И смотри на хвосты. Погуляй где-нибудь на обратном пути. Поезди в метро, пройдись по парку. Идет? Идет. Яна взяла пакет и вышла.